Боги не достигли цели, неважно какой. Это был конец мира. Какой в таком случае смысл сражаться? «Кто он побеждает?» — сказал Орло досаде, изучив положение дел. «Чем дальше наши войска проникают в пещеры, тем труднее становится. Линия фронта удлиняется, и управляемых животных становится все больше. Еще один тяжелый поход. Мы не вправе нести такие потери, как сейчас, иначе мы будем истреблены». «Мы это прекрасно знаем», — сказала она. «Стоило тебе перейти к Хтону, как начались бедствия. Наши силы представляют 4 главных разума галактики, но мы не можем их должным образом согласовать, поэтому пришлось вернуть тебя. Ты — ключ к победе». «Сомневаюсь. Я уже научил Хтона необходимому. Построению чудовищ. Я не могу расстроить их ряды теперь, когда перешел на другую сторону. Кроме того, в ДЗЛ написано, что боги потерпят в Рагнарёк поражение». «Чепуха!» — вспыхнула досада. И Орло с удовольствием отметил, что ее умственные реакции вполне человеческие. «Миньонетка без телепатии подобна любой женщине, только покрасивее. Разве ты не понимаешь, что Хтон напичкал тебя скандинавской мифологией, зная, что, восприняв все эти подобия, аса, норн и этого чертова восьминогого коня, проглотив их, тебе придется принять и поражение в Рагнарёк? Ты ключ. Если ты решишь, что мы проиграем, то мы проиграем, независимо от того, на чьей стороне ты будешь сражаться. Почему, по-твоему, Хтон с такой легкостью отпустил тебя? Потому что в действительности ты воюешь на его стороне, пока веришь в поражение». «Не знаю». Орло колебался, пораженный ее логикой. Миловидный трудный ребенок, которого он спас, отшлифовал свой ум не менее основательно, чем тело. «Чудовищ так много, что во что бы я ни верил, битва все равно...» «Ты должен верить в победу жизни!» — закричала досада. «Твой дух перевернут, как перевернуты мои чувства. Но мы оба должны разумом преодолеть наши недостатки. И мы сможем. Ты поведешь нас в бой. Ведь ты Тор, правитель богов». Орло рассмеялся. «Видишь, ты сама веришь в скандинавских богов. Я не верю. Это просто оборот речи. Ты ужасно привлекательна, когда бесишься». Досада повернулась, обнажив зубы далеко не в улыбке. «Итак, тебе нужна повозка, запряженная 2 козлами, чтобы уподобиться Тору. Не забудь только надеть перчатки, пояс и...» Но Орло поцеловал ее. «Это по-миньонски», — сказал он. «Чем больше ты бесишься, тем сильнее я тебя люблю. Давай займемся любовью». «Черт!» Он поднял указательный палец перед ее лицом. «У тебя короткая память». Она промолчала, и постепенно вспышка погасла. «С твоей стороны это выглядит именно так?» «Да, разве ты не знала? Ты должна была рассердить меня, после чего становилась привлекательной. Поворот кругом». «Кажется, знала, но не чувствовала, если ты понимаешь, что я имею в виду. По делам тебе». Он привлек ее к себе, и она без сопротивления, как и прежде, покорилась. «Было бы прекрасно, — с грустью пробормотала она, — если бы удалось обратить телепатию так,